Глава 14. Infected Mushroom. Becoming Insane. Некоторые люди едут на поиск ради тусовки. Такие ебланы есть на каждом поиске. Как правило, это ни на что не способные особи, которые сидят в штабе и регистрируют, то есть записывают прибывших людей, хотя потребность в отдельном регистраторе есть только на огромных резонансных поисках, когда работают 100 и более поисковиков. Поскольку я не еблан, ну или не был в этом многожды замечен, я поехал не совсем ради тусовки, но скорее, чтобы убедиться, что Жора уже не злится на меня. Поиск вел новый координатор, Хамон, а Жора его в процессе обучал. Пропала девочка лет 14 по фамилии Мелькина, из фишек эпилепсия. В остальном нормальная девочка, без всяких склонностей, мальчиков, наркотиков, суицидных мотивов и тому подобное. Пока Жора и Хамон разбираются с группами и раздают ориентировки, я знакомлюсь с еще одним новоиспеченным координатором, девушка Аня на форуме EOS. И это первый и последний случай, когда я кайфанул с первого раза и потом вписывался в любые дела с человеком. У Ани редкий заеб, она любит бабок. Обычно волонтеры едут искать детишек, есть много тех, кто ищет только детей, или едут только в лес, или ищут только трупы. Это клиника, конечно, но мои респекты этим болезным. Искать труп, особенно залежавшийся, труд тяжкий. Но Аня, наверное, единственная, кто обожает искать бабок и дедок. Они для нее лучше детей. Я не удивлюсь, если когда-нибудь увижу Эос с каким-нибудь дедулей на коленках, кормящий старика на сахарной ватой. Но, несмотря на всю любовь, Эос умеет рассказывать о поисках без тени сочувствия, исключительно с профессиональной точки зрения. Прикинь, бабка Альцгеймер, огромная СНТ, 4 км в длину. Она там постоянно живет на даче. Короче, у СНТ железка с одной стороны, 3 дороги с других, считай, не выбраться. Камерами отсекла, не выходила она, везде ориентировки. Думаю, бабка, где ты? Ты же тут, внутри, где-то шароебишься, бедная. Иду мимо ее дома. Смотрю, там такой узкий проход гаража, мусор, все завалено каким-то дерьмом, грязи по колено. Дай, думаю, поверну. А у меня только 2 человека, такие мальчики в туфлях лакированных. Мы туда не пойдем. Ну чё, я, бля, в сапоги и марш. И как знала. Смотрю, бабка ползет. Ползет, бля, как в фильмах про войну, вся грязная. Я к ней подхожу и как по учебнику. Здравствуйте, вы баб Маша? Да. А у вас все в порядке? Да. А вы куда? Домой из магазина. Тут вижу, бля, у нее сумка, блядь, в руке. Блядь, она сутки так ползла, с сумкой мужу жрать несла. Так еще и вставать не хотела, в скорую не хотела, хотела домой. Муж, говорит, голодный, а там мясо все в грязи, какие-то спички, все в говне, ужас. Муж просто в ахуе, у бабки уже рука не работает, ноги не шевелятся. Она ползет одной рукой. Герой бабка. Так она сумку с собой в скорую забрала. Тут Эос зовет Хамон, она уходит. Я остаюсь пить кофе с Жорой. Жор, а часто у девчонки эпилепсия? Ты к тому, что ее в скорую могли забрать? Ага. Да инфогруппа уже все прозвонила. Но у нее эпилепсия. То есть? Она же могла нечетко свою фамилию произнести. Давай еще позвоним. Я набираю справочную скорой, обозначаю район, время и перечисляю вариантов 20, производных от фамилии девочки Мелькина. Надо учитывать нюанс нашей скорой. Тебя всегда запишут так, как ты представишься. А если не представишься и будешь без сознания, будь ты даже с паспортом, никто не проверит карманы и не сообщит близким. Если сообщат, это скорее нарушение нормы, чем естественный ход событий. Оператор в справочной упирается, не хочет проверять так много, но в итоге с изумлением сообщает: «Забирали, Ёлкина, 14 лет, все подходит». Называет адрес, скорая увезла ее с соседней улицы. Несмотря на простоту, ход был изящным. Родственники уже через 20 минут забрали свою Ёлкину. Мне звонит Хамон. «Блядь, как ты это делаешь?» Умыть координатора, найти пропавшего, концентрат радости. К тому же я крайне доволен своей реабилитацией в глазах Жоры. Тут с поиска вернулась Луп. «Привет, псих, как нашли?» Выслушав рассказ, Луп изрекла: «Молодец, псих!» Вставила наушники с Infected Mushroom и удалилась. Я подумал, что может чего и получится. Все-таки, вдруг, Луп. Блять, только она, мечта. Insane, излюдан.